Глава 16. Ярослава. Как бы я сильно не любила своих родителей, у меня к ним огромный вопрос. Как они вообще пришли к выводу, чтобы этот человек помогал мне справиться с их утратой, учил бизнесу? Тот, у кого в любом действии пошлый подтекст, озабоченный мужик, вечно намекающий на свой член. А я смотрю, тебе похвастаться больше нечем. Усмехаясь, стараюсь не смотреть в область его паха. Пусть демонстрирует, у него есть чем, но не передо мной. Да, раз у меня была ошибка, но я была под препаратом, и он был незнакомцем, а не моим опекуном. Ничему тебя жизнь не учит. Слова просто лед вылетают из его горла, проносясь по коже, задевая, вызывая мурашки. Отворачивается. Я еле сдерживаю тихий облегченный выдох. Было опасно, очень. И меня радует, что эта скала широченной спиной отдаляется от меня к мини-бару. Снова делает глоток виски и красиво идет пальцем по губам. Мне сейчас бы тоже не мешало выпить, особенно после того, что я натерпелась. Вся эта беготня, Артем, ментовка знатно высосали силы. А еще этот тиран, от которого хрен знаешь чего ожидать. Берет стакан и отходит от меня все дальше. «Эй, ты куда?» Беспокойство в один миг достигает предела. «Он же не оставит меня так на стуле, прикованную к спинке. Мне жутко неудобно. Подушка давно упала на пол, а рубашка еле прикрывает опасную зону. Шелохнусь и всю. Стыдно будет до скончания веков. Отстегнуть меня не хочешь?» «Точно!» Усмехаясь, останавливается прямо перед лестницей на второй этаж. «Хорома у него, конечно. Немного пустовато, но оно и понятно. Мужик все же. Минимализм, все дела». Неторопливо достает ключи из кармана. Делает шаг ко мне. А может, он нормальный? Относительно. Если закрыть глаза на все произошедшие с ним ситуации. «Надо же тебя освободить!» «Надо!» Киваю. Делаю умный вид. Как только расстегнет, поеду домой. Не думает же он, что я реально с ним жить буду. Ладно, компанию наследую. Но жить с ним ни за что. «Надо!» Повторяет за мной, делая кивок, и отчего-то делает шаг в сторону, подходя к нижнему стеллажу. Не ко мне, а к какому-то стеллажу. Он большой, широкий, стоящий у стены. Книг, кстати, много. По бизнесу, по психологии, экономике и даже есть классическая литература. Это что там? Булгаков? Мастер и Маргарита? Заезжено. Явно стоит для пафоса. Многие на вопрос, какая у тебя любимая книга, отвечают, что это мастер. Просто больше ничего не знаю. А то, что Громов вообще читает, сомнительно. Дочитал до момента, где Аннушка рассыпала семечки. Он вообще читал или книги для красоты стоят тут? Чего он вообще там завис? У меня уже руки болят, и ветерок от кондиционера задувает не туда, куда нужно. Смешно. Без намека на улыбку, очень даже серьезно отвечает. Но похвально. Я думал, твой максимум – цитаты в пабликах. А тут начало прочитала. «Да пошел ты!» – выплевываю. «За кого он меня считает? За тупую и ограниченную девчонку, которой нужны только салоны красоты, пабы и выпивка? О чем ты, Яра? Он считает тебя проституткой. Ладно, в нынешнем виде я не похожа на отличницу Державину с безупречным аттестатом и медалью. Мозгами тоже не особо. Но... да пошел он! Ты меня освободишь или нет?» Лучше бы я этого не спрашивала. Громов кладет ключ на стеллаж, на самый верх. Не напрягаясь, не вставай на носочки. Прячу мою свободу наверху. Я даже не вижу ключика отсюда. «Нет!» Отвечает на полном серьезе, вновь оборачиваясь ко мне и делая глоток вискаря. Пытается скрыть улыбку за этим действием, но я все равно вижу ее. Эти хитрые глаза. Сука, настоящая. «Первый воспитательный урок. Дерзить подружкам своим будешь!» Мажет по мне раздражительным взглядом. И вновь идет к лестнице. Подпрыгиваю со стула, благо могу это сделать, и дергаю запястьями, стараясь разорвать их вместе с этими металлическими прутьями. «Как я тебе их достану?» «Да я даже нормально не могу встать. У меня руки болят от одного положения и от стали, врезающейся в кожу». «Встань на стул», – пожимает плечами. «Он у тебя есть». «Да как я тебе на него встану?» «Сгорбившись, три погибели? Допустим. А как я до полки дотянусь-то?» «А это уже не мои проблемы!» Вдруг оглашает и ступает одной ногой на лестницу. Теряет ко мне интерес, и каждый его шаг оглушает, как удар молотка по металлу возле уха, пока тишину не разрезает насмешливый голос. «Кстати, я бы на твоем месте так без трусов не резвился!» Краснею до кончиков ушей, молниеносно, и непроизвольно падаю опять на стул. «Он же ничего не видел, да? Не видел бы, промолчал! Черт, ненавижу его! И оставаться здесь не собираюсь!» Когда слышу хлопок двери, означающий, что я осталась одна, уверенно встаю со стула, перекидываю одну ногу к другой и нормально выпрямляюсь, не боясь, что душа моя будет нараспашку. Запястье ноет, но перехватываю стул поудобнее. Это нереально, невозможно. Как бы ни пыталась, ничего путного не выходит. И от злости хватаю, как попало. Накипело. Поднимаю стул и со всего маха бью по стеллажу, рассчитывая свалить его вместе с книгами. «Простите, Булгаков. Простите, Давид Хейне. Простите, я даже не могу прочитать вашу фамилию. Перед всеми жутко извиняюсь. Но не пошел бы этот опекун в жопу!»